Глава 28. Арина Максимова. В голове шумело так, будто вместо мыслей там поселился целый пчелиный улей. Я тупо смотрела на экран телефона, а сердце колотилось так бешено, что, казалось, готово было пробить грудную клетку. На дисплее все еще горело то самое мерзкое, отвратительное сообщение от Андрея, и с каждым новым прочтением ужас впивался в меня все сильнее. Что это за бред? Это вообще не похоже на реальность. Это просто какой-то дешевый фильм ужасов, а не моя жизнь. И хуже всего была эта мерзкая неопределенность, сказать Косте или не сказать. С одной стороны, это его сын, и он рвет сейчас город на куски, пытаясь его найти. Я не имею права скрывать такую информацию. Но с другой стороны, внутри словно бушевал необъяснимый животный страх за малыша. Что, если я скажу, и Андрей действительно сделает что-то плохое? Телефон дрожал в руках. Я была готова в любую секунду набрать номер Титова, но палец почему-то застыл, отказываясь нажимать вызов. Слезы предательски застилали глаза, а в голове мелькали самые кошмарные сценарии. Господи, да за что мне все это? Пока я судорожно размышляла, дверь в палату резко открылась, и на пороге появилась Анька. Она была с двумя стаканами кофе в руках и с выражением крайней озабоченности на лице. «Ариш, я тебе принесла...» Она осеклась, глядя на меня, и вдруг побледнела. Глаза сестры округлились, губы дрогнули, и стаканы кофе моментально отправились куда-то на пол. Я не сразу поняла причину ее ужаса, но когда почувствовала солоноватый привкус на губах и коснулась лица, ладонь оказалась запачкана кровью. «Господи, Арина, у тебя кровь! Врача! Помогите кто-нибудь!» — завопила Аня, вылетая из палаты и оставляя за собой панику и грохот упавших стаканов. «Анька, да стой ты! Какая еще кровь?» Попыталась я что-то вякнуть, но сил на сопротивление уже не осталось. В голове плыло, комната слегка качнулась, а дверь палаты уже распахнулась настежь. В помещение стремительно, словно супергерой из боевика, влетел Кравцов. Лицо его было бледным и напряженным. Глаза метались из стороны в сторону, мгновенно оценивая ситуацию. «Что случилось? Где кровь? Арина, лежи спокойно!» Резко бросил он, мгновенно оказавшись возле меня и уже привычно щелкая фонариком по глазам. «Да просто из носа немного, я... Это нервы, наверное», — попыталась оправдаться я, но Илья мрачно покачал головой, молча проверяя мои показатели и явно недовольный тем, что видит. «Ты сейчас доиграешься, Арина», — буркнул он, хмурясь и отчитывая меня, будто маленькую. «Ты после двух операций и тяжелейшего стресса, а тут нервничаешь так, будто встаешь на пьедестал почета по неврозам». Я посмотрела на него, и вся моя решимость скрывать сообщение резко улетучилась. Мне просто необходимо было хоть с кем-то этим поделиться, иначе меня разорвет. «Илья, я...» Я замолчала, запнулась, но потом все-таки решилась и выпалила на одном дыхании. «Андрей написал сообщение, что мой сын у него, и если я хочу его увидеть живым, должна молчать и никому ничего не говорить. Я не знаю, что делать, Кравцов!» Илья замер с открытым ртом, фонарик его застыл в воздухе, лицо мгновенно окаменело. Он молчал пару секунд, потом резко выпрямился и чуть жестче обычного сжал мои ладони в своих. «Арина, спокойно. Сейчас вообще не время нервничать. Дай мне телефон». Он взял аппарат из моих рук, внимательно посмотрел на сообщение, нахмурился еще больше и быстро записал номер. «Я сам скажу все Косте. Тебе сейчас нервничать нельзя, ты понимаешь это? Вторая операция тебе точно не нужна, поверь». Я испуганно замотала головой. «Нет, Илья, пожалуйста, я не хочу засыпать. Я боюсь, что если усну, то что-то случится снова». Илья вздохнул, мягко сжал мои пальцы и внимательно посмотрел в глаза. «Я не собираюсь тебя усыплять, Арина. Просто дам тебе легкое успокоительное. Сон сейчас не прихоть, а необходимость. Просто поверь мне, ладно? Ты нас всех давно знаешь. Никто никому не даст причинить вред, особенно когда дело касается детей. Просто доверься». Голос его звучал уверенно и спокойно. Я почувствовала, как напряжение отпускает меня, уступая место мягкой, почти теплой усталости. Голова плавно поплыла, а голос Кравцова, который продолжал что-то говорить, постепенно удалялся и затихал, уводя меня в забытье. Константин Титов. Я сидел в офисе Дамира, нервно потирая лоб, и чувствовал, что мозг уже просто отказывается воспринимать новую информацию. Мы перерыли все. Контакты Желтикова, последние места его визитов, контакты моей матери, ее поездки за последнюю неделю. Ситуация выходила за рамки даже самого плохого сценария. Но мы упирались в стену. «Кость, надо бы поспать хоть немного. Ты уже почти не соображаешь». Дамир смотрел на меня с сочувствием, но я решительно мотнул головой. «Пока не найду сына, я спать не буду». В этот момент мой телефон резко ожил, и на экране высветилось имя Кравцова. Я тут же ответил, чувствуя, как сердце бешено забилось. «Да, Илюх, как Ариша?» Голос друга звучал напряженно и быстро. «Кость, она рассказала мне, что ей пришло сообщение от Желтикова. Он утверждает, что ребенок у него. Арина боялась сказать тебе, ей угрожали. Записывай номер». Пока Илья диктовал номер, я отчетливо слышал голос Ани, сестры Арины, которая что-то возмущенно бухтела на заднем плане. «Вы ее опять усыпили? Ну сколько можно?» «Лучше пусть поспит, чем снова окажется на операционном столе», — резко отрезал Кравцов, и Анька притихла. Я записал номер и, едва дождавшись, пока Илья закончит говорить, мгновенно отключился и набрал номер Желтикова. Трубку взяли почти сразу, и мерзкий, насмешливый голос Желтикова ударил в ухо. «А, доктор Титов, я так долго ждал твоего звонка!» Меня трясло от ярости. «Ты ублюдок, верни моего сына, слышишь? Я тебе башку оторву!» «Тише, док! Верну я твоего отпрыска, но только при одном условии. Официально откажись от Арины, и можешь забирать своего сына и валить на все четыре стороны. Арина теперь моя. И точка!» Меня чуть не стошнило от его самоуверенности. «Ты больной ублюдок, она тебе ночью глотку перегрызет!» Желтиков рассмеялся. «Нет, братан, она забудет тебя, как дурной сон!» И вдруг добавил совершенно спокойно и уверенно. «И, кстати, я вижу каждого, кто приближается. Подойдете близко, пострадает не только твой сын, но и твоя мамочка. Башкой своей думай!» Меня пробрал холод. Я бросил взгляд на Дамира, и тот медленно покачал головой. Отследить звонок не удалось. Телефон выпал из моих рук. «Убью, тварь!»